Вернемся в комнату, где собралась семья Арабеллы. Ее папа нежно смотрел на свою жену и дочь и так же нежно им улыбался. Они же смотрели на него в ожидании, и Арабелла была спокойна, благодарна доброму выражению его лица. Она посмотрела на маму, которая, по всей видимости, не была так спокойна. Она сидела прямо, напряженно и нервно, теребя пальцами край платья. Папа начал говорить. Он произносил слова медленно, как будто хотел, чтобы каждое слово было понято. «У меня есть новость, Арабелла. Твоя мама уже знает кое-что из того, что я должен сказать, но я думаю, что настало время рассказать вам обеим о том, что произошло». Арабелла посмотрела на маму. «Что это? В ее глазах слезы? Не может быть! Ее мама, она же никогда не плачет!» Папа продолжал. «Последнее время дела, к сожалению, идут не очень хорошо. Кое-что было сделано неправильно. Боюсь, что я потеряю много денег, и в нашей жизни произойдут перемены». Он рассказывал о том, насколько плохи были дела. Он либо быстро заработает много денег, либо все потеряет. Есть только один способ улучшить положение – продать дом и большую часть их имущества, и у них не будет ни слуг, ни бассейна. Им придется переехать в дом в деревне. Не во что-то ужасное, конечно, а в обыкновенный дом. Жизнь для них полностью изменится, и он хочет, чтобы его семья знала это и понимала, почему. Вдруг он как-то постарел и стал грустным. Мама начала плакать. Он одной рукой взял мамину руку, а другую протянул Арабелле. Она с радостью взяла ее, а потом потянулась к маме. Они сели в тесный круг, и каждый думал о том, что готовит им будущее. И вдруг Арабелла сказала: «А будет не так уж и плохо, а вот увидите. Мэри и ее семья очень счастливы, они совсем не богатые. Я помогала мыть посуду после обеда, когда я была у них в гостях, и это было так весело. Мы можем все помогать мыть посуду, правда, мамочка? Все будет хорошо». Мама вытерла глаза и с сомнением посмотрела на свою дочь. Она не была так уверена. Но папа сказал так весело, как только мог: «Вот это хорошо! Вот это я понимаю! С нами все будет в порядке! Завтра мы поедем смотреть дом, который я приглядел, и если он понравится вам, мы переедем в следующем месяце». Мама встала и, не говоря ни слова, вышла из комнаты. Папа обеспокоенно смотрел ей вслед, но не собирался идти вслед за нею. Арабелла, дождавшись, пока мама не будет ее слышать, спросила: «Папочка, А почему тогда мамочка сказала мне, что я должна уйти из моей школы и пойти в школу леди Уортингтон, если она знала, что мы больше не богатые? Папа вздохнул. Мне кажется, что это потому, что она не хочет верить в то, что случилось. Я думаю, это ее способ борьбы. Мне очень жаль, что ты была напугана, но теперь нет причины для беспокойства. Некоторое время будет трудно, но я обещаю, что будет все в порядке. Во всяком случае, мы все вместе, не так ли? А это главное. Он улыбнулся усталой, но доброй и любящей улыбкой. И Арабелла поняла, что хотя Пикси и дорог ей, но он не является самым важным в ее жизни. Арабелле надо было найти место, чтобы спокойно все обдумать. Новость очень сильно ее шокировала, хотя она и старалась не показывать свои чувства ради родителей. И теперь ей необходимо было пойти куда-нибудь и разобраться во всем, и в себе тоже. Она знала такое место. Был теплый летний вечер, и Арабелла направилась в восточную часть сада. Она вздохнула при виде и знакомых звуках ее дома. Потом вспомнила, что скоро он не будет ее домом. Эта мысль вызвала в ней странное чувство, и она была рада поскорее добраться до летнего домика. Она не вошла прямо в него, а стояла и смотрела на него, склонив голову на бок. Она сравнила это здание со старым другом, который всегда к твоим услугам, когда ты нуждаешься в отдыхе или помощи. Потом она подумала о том, что уже целую вечность не навещала своего старого друга, вернее, с той ужасной субботы. И сама удивилась, почему. Ведь она, бывало, проводила здесь очень много времени. И вдруг она нашла простой ответ. Теперь у нее была Мэри и много друзей в церкви. А летний домик был неважной компанией по сравнению с реальными людьми. Да, все верно. Жизнь ее изменилась. Она вошла в летний домик и села на деревянную скамейку. Пора было подумать. Откинувшись назад, прислонившись спиной к стене, Арабелла закрыла глаза. И мысли унесли ее вдаль. Она вспомнила молитву Лидии. И снова это сработало. Жизнь ее не сменится. Эту мысль быстро сменила другая. Конечно, жизнь ее изменится, и произойдет это весьма драматично. Но как бы там ни было, это беспокоило ее не так сильно, как давняя перспектива потерять Мэри и свою новую жизнь. Арабелле необходимо было все обдумать. Может такое быть, что ее новая жизнь будет значительнее, чем старая? Конечно же нет, это невозможно. Быть богатой, иметь большой дом с кучей замечательных вещей и быть важной – вот что имеет значение в жизни. А разве не так? Впервые в жизни Арабелла не была так уверена. Может такое быть, что и богатство, и дом не такое важное, как она раньше думала. В ее воображении возник ряд образов. Она подумала о выражении папиного лица и вспомнила мамины слезы. Потом она подумала о Мэри, Фредди, Лидии, Донни, Рэйчел, о школе. Она подумала о родителях Мэри, сидящих у камина, и о том, как миссис Карлтон сказала в церкви: «Доброе утро!» Все они действительно имели значение в ее жизни. И последней пришла мысль о Боге и о том, что все в его руках. Все это помогло ей понять, что было самое ценное в ее жизни. Арабелла выпрямилась, как будто ее ужалила пчела. Новое понимание заполнило ее сознание, освещая все. Она увидела большой дом, видеозал, бассейн и все, что раньше было ей так дорого. Но только сейчас все это казалось поблекшим и не имевшим реальной ценности. Как она могла подумать, что все это могло сделать ее счастливой? Арабелла напряглась, когда в ее голове появилась четкая картина. Верблюд, стоящий возле невероятно маленького игольного ушка. Она зачарованно смотрела, как ушко становится все больше и больше, пока, наконец, не увеличилось до таких размеров, что верблюд слегка наклонил голову и прошел через него. И как эхо она услышала слова: «С Богом все возможно!» И Арабелла знала, если верблюд прошел через игольное ушко, то и она пройдет через него прямо в Царствие Небесное. Тем, кто верит в имя Его, дал Он право стать детьми Божьими, вспомнила Арабелла. Она оглянулась и с вершины высокой горы увидела благородную Арабеллу Фицджеральд. И с высоты она показалась такой маленькой, глупой и незначительной. Она появилась, как бабочка из кокона, к новой жизни и не желала никогда возвращаться к старой. Теперь она была простым и новым созданием. Внутри нее не осталось ни малейшего сомнения. Теперь вся ее жизнь была в руках Господа. Арабелла положила руку на живот. Ощущение пустоты пропало. Теперь она была наполнена радостью и удовольствием. И это давало такое ощущение, что она вот-вот сорвется от переполнявшего ее счастья. Иисус был ее другом, и, не зная слов, ее существо пело песню-молитву. Она не знала, как долго она сидела, но когда великолепие этого восхитительного момента немного улеглось, солнце уже село, и наступили сумерки. Нехотя она посмотрела на часы. Скоро надо ложиться спать, но ее переполняла энергия, и она не думала, что ей удастся заснуть. У нее было еще примерно минут 15 до того, как ее позовут. Но сначала ей надо было кое-что сделать. Если она поспешит, то успеет вовремя. Арабелла вскочила и побежала через сад. Она пробежала мимо бассейна вниз по дорожке, ведущей к конюшне. Сын садовника уже отвел Пикси на ночь, поэтому Арабелла направилась прямо в стойло. Открыв нижнюю часть двери, она наклонилась, прошла под верхней частью и оказалась рядом со своим любимцем. Пикси заржала от удовольствия видеть свою хозяйку. Арабелла с любовью погладила его и почесала за ухом. Пони мягко наклонил голову к Арабелле, и огромная волна любви к нему захлестнула девочку. Она знала, что должна сделать. Ее руки дрожали, когда она взяла морду Пикси и, посмотрев вверх, прошептала: «Он твой! Теперь твой! Я знаю, я могу доверить его тебе! Мне очень жаль, что я долго так не решалась!» Она наклонилась и прижалась лицом к морде пони. Она ожидала, что ей будет очень грустно, так как это была потеря. Но вместо этого у Арабеллы возникло ощущение безопасности. Она и Пикси теперь в самом деле были в безопасности. Прежде чем уйти из конюшни, Арабелла в последний раз погладила пони. Внутри она чувствовала спокойствие и знала, что сделала правильно. По дороге к дому она услышала, что кто-то ее зовет и говорит, что уже пора заходить в дом, и мысли ее напомнили Арабелле о ждущем ее горячем шоколаде. Внезапная усталость окутала ее, и вместе с ней пришло желание свернуться калачиком в кровати и заснуть. Арабелла зевнула и подумала о том, что принесет ей завтрашний день.